Как помочь подростку выбрать будущую профессию? Многие родители начинают беспокоиться о будущем своего ребенка, который уже учится в старших классах, но при этом совершенно не представляет, что будет делать дальше. Для любого юного человека профессиональная ориентация является наиважнейшей заботой. Она его беспокоит до такой степени, что порой от стресса он теряет способность о ней думать. Многие в результате отказываются от выбора вообще и не желают даже разговаривать о будущей работе, настолько их пугает неопределенность. Социальное давление, экономическая неопределенность, особенно стресс, вызванный напряженным последним учебным годом, экзаменами и тестами, огромное количество информации, поступающей со всех сторон, приводит к тому, что подросток чувствует себя загнанным и срывается в конфликты. Родители в такой ситуации действуют по-разному. Некоторые предлагают стать продолжателем династии. Известны многочисленные семьи врачей, учителей, артистов, в которых дети впитывают с детства профессиональную атмосферу родителей. Однако это не всегда соответствует их глубинным желаниям. Например, Марго родилась в семье профессиональных музыкантов. После начальной школы она выбрала специализированный музыкальный класс, однако возненавидела концерты и мучительно заставляет себя репетировать на пианино больше, чем час в день. Она чувствует себя загнанной в угол, но не решается поговорить с родителями, чтобы не огорчать их. Они даже не допускают мысли о том, что она может не стать музыкантом. Другие, наоборот, пытаются исправить свою собственную историю. К примеру, один из родителей мечтал работать по профессии, заняться которой ему не позволили некие жизненные обстоятельства. Ребенок становится для него средством воплощения мечты. Хотя об этом никто никогда не говорит вслух, но в семейной атмосфере витает бессознательное предписание. Мать Джули прервала свою карьеру адвоката, поскольку ее муж отправился на работу в другую страну. Джули перепробовала все юридические профессии, чтобы доставить приятное маме, но в результате пошла своим путем и стала известным архитектором. Наконец, родители могут хотеть позволить ребенку развиваться и выбрать то, что приведет его к счастью самостоятельно. Возможно, эта позиция является результатом добрых намерений, но тем не менее тоже может порождать у подростка стресс и растерянность. Он оказывается в одиночестве на краю огромной пропасти и ощущает себя покинутым, но одновременно виноватым, ибо думает, что должен был бы знать, чего хочет. Но в 16 лет мало кто из нас знает, чего на самом деле хочет. Это скорее исключение. Только редкие гении увлечены чем-нибудь с младенчества. На основе теории НЛП французский институт CSEM разработал методику профессиональной ориентации для молодежи. Этот подход весьма эффективен и основан на приемах игры, что позволяет выявить движущие силы мотивации молодого человека, найти виды деятельности, которые ему подходят больше всего. Методика состоит из трех этапов. Первое. Получше себя узнать. Подростки редко задумываются о собственных мотивах и ценностях, о том, что ими руководит, какие у них хобби, кто является для них властителем дум, кто любимый книжный герой, что для них по-настоящему важно. Специалисты CSEM предлагают различные упражнения для того, чтобы выявить то, что интересует подростков и что для них имеет наибольшее значение. Второе. Выявить движущие силы мотивации и любимые занятия. Это центральный момент методики CSEM. Чувствует ли себя молодой человек хорошо в постоянно меняющейся среде, там, где правила неопределенны, могут меняться в зависимости от происходящих событий? Чувствует ли он себя легко в ситуации, когда нужно встречаться, общаться с незнакомыми, завязывать контакты? С помощью моделирования различных ситуаций можно найти то, что нравится ему больше всего, и найти виды деятельности, которые подходят конкретному юноше или конкретной девушке. Третье. Проекция в будущее. Область профессии, которая ему подходит максимально, и учеба, которая поможет войти в профессию. Только на этом этапе начинает иметь значение уровень школьной успеваемости, поэтому каждый может найти тот путь, который подходит именно ему. Каждый из этих этапов дает конкретные результаты. Я могу подтвердить эффективность методики примерами из собственного опыта. Эви 16 лет. Она заканчивает лицей с научным уклоном. Это блестящая девушка, прекрасно владеющая тремя языками, отлично успевающая и в естественно-научных, и в гуманитарных дисциплинах. Никому не приходит в голову беспокоиться о ее профориентации. Она же преуспеет где угодно. А девушка чувствует себя в полной растерянности перед слишком большим спектром возможностей. Выбор кажется ей невозможным и пугающим. Благодаря методике CSEM Эви удалось выявить то, что для нее наиболее важно, что является ее движущей силой. Оказалось, что ей лучше всего удается ладить с людьми, общаться и рассказывать о своих знаниях другим. Области, в которых она могла бы преуспеть, издательское дело, преподавание, культура. Поэтому она выбрала подготовительные курсы по литературе и преподавательской деятельности, предваряющие поступление в один из престижных университетов Франции, и тем самым конкретизировала свой жизненный проект. Карентин заканчивает лицей с экономическим уклоном. Изучение его мотивации позволило понять, что в его характере мощное творческое начало соседствует со стремлением к получению конкретных результатов. Его профессиональные интересы могли бы располагаться в области архитектуры, инженерии, городского планирования, индустриального дизайна. Мальчику результаты очень понравились, и он сильно обрадовался. Он начал заниматься дополнительно теми областями знаний, которые его интересовали. К несчастью, под давлением отца ему пришлось закончить школу коммерции, где учиться ему было скучно. Он потратил целых 2 года впустую. Школу он закончил, чтобы доставить удовольствие отцу, однако сразу после выпуска снова пришел к специалистам в CSEM, чтобы продолжить учебу в области дизайна, и все-таки добился своего. Его жизненный проект обрел ту форму, какую он хотел придать ему с самого начала. В отличие от других методик профориентации, базирующихся на данных школьной успеваемости, CSEM учитывает прежде всего ценности и мотивацию личности, чтобы направить молодого человека туда, где ему будет хорошо, интересно, и он сможет добиться результатов. Выводы. Обращайте внимание на достоинства подростка, а не на его недостатки. Говорите о них с ним, напоминайте ему о его успехах, талантах, способностях, возможностях, которые помогают ему справиться с жизненными трудностями. Наша мотивация является производной от наших ценностей. Ваши дети будут готовы следовать вашим жизненным установкам, если вы продемонстрируете, что отстаиваете свои убеждения в жизни. Помогите ему найти собственные ценности, построив воображаемый идеальный мир, в котором он хотел бы жить. Помогите определить роль, которую он хотел бы играть в семье, в школе, в дружеской компании, в спорте, в занятиях искусством и так далее. Это придаст смысл его жизни и задаст ее направление. Помогите ему найти свой собственный профессиональный путь, мотивацию, которая бы им двигала, которая позволит найти свое дело и двигаться в правильном направлении.